Заключение. Вот и подошло к финалу наше совместное путешествие по этой аудиокниге. Мы вместе прошли через множество размышлений, идей и открытий. Стремились понять, что же делает жизнь по-настоящему счастливой. После каждого шага и преодоленного препятствия я старался предложить вам не только опыт, но и все ценное, что мне удалось вынести из прочтения сотен книг и более 500 встреч с успешными предпринимателями. Я хотел передать вам важные кирпичики счастья, которые сам складывал на протяжении многих лет. И похоже, что счастье – это не точка назначения, к которой мы стремимся, а процесс, путешествие, полное интересных инсайтов, порой приятных, а порой не очень. Это непрерывная работа над собой, способность слышать свое сердце, свои настоящие желания и быть честным самим собой. Встать на путь их реализации, как бы ни было страшно или дискомфортно. Общаясь с разными людьми, от предпринимателей до философов, и изучая различные источники информации, я пришел к выводу, что счастье не связано напрямую с внешними достижениями. Безусловно, финансовые и другие важные дефициты должны быть закрыты. На деньги можно купить многое, в том числе и время делать то, что действительно хочется. Успех привлекает своими обещаниями благополучия, но без внутреннего согласия и гармонии он может остаться блестящей пустышкой или недостижимой линией горизонта. Многие из нас сталкиваются с тем, что наш разум играет с нами злую шутку, надежно удерживая в привычной зоне комфорта. Мы жертвуем мечтами ради стабильности, но именно этот шаг, риск оставить старое позади, способен привести нас к настоящему. По мере прослушивания и, самое главное, после применения практик из этой аудиокниги, я надеюсь, что вы начали замечать те изменения, которые происходят внутри вас. Возможно, какие-то из предложенных здесь методик и размышлений уже нашли отклик в вашем сердце и стали частью вашей повседневной жизни. Может, вы задали себе важные вопросы и тоже задумались над тем, что действительно имеет для вас значение. Предлагаю несколько вопросов для дальнейшего размышления. Какие идеи вызвали у вас воодушевление и желание действовать немедленно? Какие идеи вызвали отторжение? Какое новое понимание о счастье вы вынесли из прослушанного? Какие изменения вы заметили в себе по мере прослушивания? Есть ли что-то, что вы пересмотрели в своих жизненных приоритетах? Какую одну вещь вы бы хотели испытать, основываясь на идеях из аудиокниги? Какие эмоции вы ощутили, сопоставляя личный опыт с прослушанным? Какого рода вдохновения вы получили для создания новых привычек в своей жизни? Какие убеждения вы готовы пересмотреть после прослушивания? Буду рад, если вы найдете возможность поделиться своими мыслями и личными открытиями. Вы можете отправить свои отзывы и размышления на happynomics@100heroes.ru или booksobaka@happynomics.ru. Каждый отклик ценен, ведь он помогает мне лучше понимать, что действительно важно для слушателей. В благодарность за отклик с удовольствием вышлю дополнительные электронные материалы и рабочие тетради для выполнения упражнений из этой аудиокниги. Эта книга написана для всех, кто жаждет изменений, кто стремится к тому, чтобы жизнь была наполнена смыслом и радостью. Надеюсь, она помогла вам раскрыть нечто важное, что вы могли упустить в ежедневной суете, и вдохновила вас на действия, которые приведут к более полному, счастливому существованию. Всех, кто хочет углубить свои знания и применить полученные идеи на практике, я рад пригласить на мой онлайн-курс по достижению счастья. На сайте happynomics.ru вы найдете множество практических занятий и материалов, которые помогут вам шаг за шагом создать жизнь, наполненную радостью и смыслом. Присоединяйтесь к нашему сообществу и начните свое путешествие к истинному благополучию уже сегодня. Желаю всем успехов на пути к обретению счастья, ведь это навык, который может освоить каждый из нас. Счастье – это не только состояние, но путь, в котором мы можем развиваться и совершенствоваться. Пусть ваша жизнь наполняется гармонией, радостью и уверенностью, а новые знания и опыт помогут раскрыть ваш потенциал и приблизиться к счастью. Пусть каждый шаг в этом направлении становится для вас источником вдохновения и сил. Приложение. Список эмоций. Радость. Удовольствие и счастье, сопровождающиеся ощущением легкости и позитивного настроя, часто проявляется в улыбке и желании поделиться своим состоянием с окружающими. Грусть, печаль и уныние, характеризующиеся тяжестью на душе и склонностью к размышлениям, может сопровождаться желанием уединиться и снижением энергии. Гнев. Сильное недовольство и враждебность, часто сопровождающиеся физическим напряжением и желанием выразить свое недовольство, может варьироваться от легкого раздражения до ярости. Страх, опасность или угроза, вызывающие желание защититься или избежать ситуации, может проявляться как физиологически, учащенное сердцебиение, так и психологически, навязчивые мысли. Удивление, внезапное изумление или шок, часто сопровождающиеся широко открытыми глазами и приподнятыми бровями, может быть как приятным, так и неприятным. Отвращение, сильное непринятие чего-либо, вызывающее желание отстраниться или избавиться от объекта неприязни, часто сопровождается физиологическими реакциями, такими как тошнота. Любовь. Глубокая привязанность и забота, характеризующаяся желанием быть рядом с объектом любви и стремлением к его благополучию, может проявляться в различных формах – романтической, семейной, дружеской. Ненависть. Интенсивная неприязнь и вражда, часто сопровождающаяся желанием причинить вред объекту ненависти, может быть разрушительной как для объекта, так и для субъекта эмоции. Тревога. Беспокойство о будущих событиях, характеризующееся напряжением и ожиданием негативного исхода, может проявляться в физиологических симптомах, таких как потливость или дрожь. Восторг. Интенсивные радости и возбуждения, часто сопровождающиеся желанием выразить свои эмоции через действия или слова, может вызывать ощущение полета или легкости. Разочарование. Неудовлетворенность из-за несбывшихся ожиданий, сопровождающаяся ощущением потери или упущенной возможности, может вызывать временное снижение мотивации. Стыд, дискомфорт из-за осознания своего неправильного поведения, часто сопровождающийся желанием провалиться сквозь землю, может вызвать физиологические реакции, такие как покраснение лица. Вина – ответственность за проступок, сопровождающаяся желанием исправить ситуацию или получить прощение. Может быть как конструктивным, так и деструктивным чувством. Зависть – желание иметь то, что есть у других. Часто сопровождающаяся чувством несправедливости или неполноценности. Может мотивировать к действиям или вызывать негативные эмоции. Ревность, страх потери внимания или любви значимого человека, часто сопровождающийся подозрительностью и желанием контролировать ситуацию, может проявляться в навязчивых мыслях и поведении. Гордость, удовлетворение своими достижениями, сопровождающееся повышенной самооценкой и желанием поделиться успехом, может быть как здоровым, так и чрезмерным. Облегчение, снятие напряжения или беспокойства после разрешения стрессовой ситуации. Часто сопровождается глубоким вздохом или расслаблением мышц. Благодарность, признательность за что-то хорошее, сопровождающаяся желанием выразить свою признательность. Может улучшать общее эмоциональное состояние и отношения с окружающими. Смущение, неловкость в социальных ситуациях. Часто сопровождающаяся желанием скрыться или избежать внимания, может проявляться в физиологических реакциях, таких как покраснение или нервный смех. Воодушевление, энтузиазм и мотивации, характеризующиеся повышенной энергией и желанием действовать, часто сопровождаются оптимистичным взглядом на будущее. Ностальгия – тоска по прошлому с нежностью, сочетающая элементы грусти и приятных воспоминаний, может вызывать желание вернуться в прошлое или воссоздать прежние ощущения. Сочувствие – понимание и разделение чувств другого человека, часто сопровождающиеся желанием помочь или утешить. Важный компонент эмоционального интеллекта и социальных связей. Фрустрация – раздражение из-за невозможности достичь цели, часто сопровождающееся чувством бессилия или гнева. Может мотивировать к поиску альтернативных решений или вызывать желание сдаться. Умиротворение. Спокойствие и гармония, характеризующиеся отсутствием тревоги и удовлетворенностью текущим моментом. Часто возникают в моменты единения с природой или после разрешения конфликтов. Скука. Отсутствие интереса и стимуляции, сопровождающиеся ощущением, что время течет медленно. Может вызывать желание найти новое занятие или изменить ситуацию. Возмущение. Сильное недовольство несправедливостью, часто сопровождающееся желанием восстановить справедливость или выразить свое несогласие. Может мотивировать к социальной активности. Восхищение. Глубокое уважение и одобрение, часто направленные на качество или достижение другого человека, может вдохновлять на собственное развитие и достижение. Растерянность, замешательство и неуверенность, характеризующиеся трудностью в принятии решений или понимании ситуации, может вызвать желание получить дополнительную информацию или помощь. Эйфория – интенсивное счастье и возбуждение, часто сопровождающееся ощущением легкости и безграничных возможностей, может быть связано с достижением важной цели или необычным опытом. Меланхолия – мягкая, задумчивая грусть, часто сопровождающаяся склонностью к рефлексии и творчеству, может быть приятным состоянием, несмотря на элемент печали. Удовлетворение – довольство достигнутым, характеризующееся спокойной радостью и отсутствием желания что-либо менять. Часто возникает после завершения важной задачи или достижения цели. Беспомощность – неспособность справиться с ситуацией, часто сопровождающаяся чувством уязвимости и желанием получить помощь извне. Может быть временным или хроническим состоянием. Надежда, ожидание и желание положительного исхода, сопровождающиеся оптимистичным взглядом на будущее, может давать силы преодолевать трудности и двигаться вперед. Вдохновение, творческий подъем и желание создавать что-то новое, часто сопровождаются потоком идей и повышенной энергией. Апатия, состояние безразличия и отсутствие эмоциональной вовлеченности. Характеризуется низкой мотивацией и нежеланием что-либо менять. Смятение – сильное замешательство и неспособность ясно мыслить в стрессовой ситуации. Может сопровождаться физиологическими симптомами, такими как головокружение. Умиление – нежное чувство, вызванное чем-то милым или трогательным. Часто сопровождается желанием заботиться или защищать. Злорадство – удовольствие от неудачи или несчастья другого человека может сопровождаться чувством вины за такие эмоции. Отчаяние, глубокая безнадежность и потеря надежды может сопровождаться ощущением тяжести и нежеланием продолжать борьбу. Благоговение, глубокое уважение, смешанное со страхом или преклонение, часто возникает при столкновении с чем-то величественным или непостижимым. Эмпатия. Способность глубоко понимать и разделять чувства другого человека отличается от сочувствия более глубоким эмоциональным вовлечением. Нетерпение, раздражение или беспокойство из-за задержек или ожидания может сопровождаться возбуждением и желанием ускорить процессы. Уверенность, убежденность в своих силах и способностях характеризуется спокойствием и готовностью к действиям. Смирение – принятие ситуации или своего положения без гордости или сопротивления. Изоляция или отделенность от окружающих может вызывать желание уединиться или, наоборот, преодолеть барьеры. Презрение – глубокое неуважение и чувство превосходства по отношению к другому человеку или явлению. Часто сопровождается специфической мимикой, такой как поджатие губ. Снисходительность – понимание или прощение, часто сопровождаемые ощущением собственного превосходства. Опустошенность. Внутренняя пустота и отсутствие эмоциональных сил может быть результатом длительного стресса или потерь. Лень. Нежелание прилагать усилия или заниматься активной деятельностью часто сопровождается ощущением усталости или апатии. Любопытство. Желание узнать или исследовать что-то новое, сопровождаемое интересом и активностью, может быть важным двигателем научного или личного развития. Благодарности. Создание этой книги о счастье – хэппиномика. Теория и практика счастливой жизни стала возможным благодаря помощи и поддержке многих людей. Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто принял участие в этом проекте. Моя жена Евгения заслуживает особой благодарности. Поддержка и понимание были неоценимы. Благодаря Евгении я смог работать над книгой во время наших путешествий, что не только сделало процесс написания приятнее, но и обогатило содержание новыми идеями и впечатлениями. Илья Долгопольский, основатель издательства, сыграл ключевую роль в реализации этого проекта. Его вера в книгу с самого начала и практические советы значительно повлияли на конечный результат. Спасибо за готовность делиться опытом и поддержку на всех этапах работы. Анна Давыдова, наш проект-менеджер, заслуживает отдельной похвалы за отличную организацию процесса. Ее умение координировать работу всех участников, предвидеть и решать потенциальные проблемы сделало создание книги гораздо более гладким. Спасибо за профессионализм и постоянную готовность помочь. Татьяна Тутик, менеджер по маркетингу и работе с авторами, внесла большой вклад в то, чтобы книга нашла своего читателя. Ее креативный подход к продвижению, умение создавать интересный контент и организовывать эффективные кампании заслуживают особой благодарности. Спасибо за энтузиазм и свежие идеи. Отдельное спасибо Лейле Сазонтовой, нашему редактору. Ее внимательность к деталям, чувство языка и конструктивные предложения значительно улучшили текст, помогли сделать его более логичным и увлекательным. Хочу также поблагодарить команду, работавшую над дизайном и версткой. Ваше мастерство помогло воплотить идеи в визуально привлекательную форму. Спасибо корректорам за внимательность и скрупулезность. Благодаря вам текст стал более точным и читабельным. Я признателен друзьям и коллегам, которые поддерживали меня. Ваши отзывы, идеи и просто готовность выслушать были очень важны. Ваша поддержка помогла двигаться вперед, особенно в моменты, когда возникали сомнения или трудности. Отдельная благодарность первым читателям рукописи. Ваши честные отзывы и замечания помогли увидеть книгу глазами читателя и внести важные улучшения. Эта книга – результат совместных усилий многих людей. Каждый внес свой уникальный вклад, и я искренне благодарен за это. Надеюсь, что труд нашей команды принесет пользу читателям и слушателям. Поможет им в поисках своего пути к счастью и вдохновит на позитивные изменения в жизни.